Воспоминания о Гелии-2. Элефтер Андраникашвили. Академик А.Н. Грузинской ССР. Посвящается Ираклию Луарсабовичу и Вивиане Абелевне Андрониковым. Часть первая. В Копичнике. Глава первая. В гостях у Шальникова. Шальников катался по широкой тахте и надрывался от смеха. «Ну, расскажите еще что-нибудь», — упрашивал он меня, и я не в силах отказать ему, моему бывшему декану и такому благодарному слушателю, продолжал рассказывать разные истории из моей тбилисской жизни, педагогической и частной. Мы только что закончили играть в теннис, набегались по корту, расположенному тут же на территории Института физических проблем, и теперь, приняв душ, болтали о разных разностях в первом этаже его двухэтажной квартиры. Кабинет, спальня и ванная комната наверху, гостиная, столовая и кухня внизу. Как удобно и, главное, как уютно живут научные сотрудники Института физпроблем. Как должен быть счастлив человек, чья личная жизнь так тесно переплетена с наукой. А почему бы вам не начать работать у нас? Как бы подстегивая невысказанные мои мысли, спросил внезапно Шальников. «Да что вы! Как же это возможно? Сюда, наверное, весь мир хочет попасть на работу. Я, право, не могу на это решиться». Основной чертой Александра Иосифовича Шальникова была, есть и будет способность немедленно приходить в состояние крайней степени возмущения, более того, ярости, даже при намеке на малейшее несогласие. «Как вы смеете так говорить?» — закричал он на меня. «Вам просто лень работать! Извольте завтра же идти к Капице на прием и проситесь, чтобы он принял вас хотя бы на год!» — кричал он, распаляясь все больше и больше. «Я сейчас же переговорю с Писаржевским, чтобы он записал вас на прием к Петру Леонидовичу. Ну, соглашайтесь!» «А сколько народу работает в институте?» — робко спросил я. «А черт, какое вам дело? Я работаю Стрелков, Бриллиантов, Алексеевский, из теоретиков Ландау. Ну, еще один теоретик, Лившиц, начинает у него работать. Вот и весь научный персонал. 5 экспериментаторов, считая самого, и 2 теоретика. Что я здесь буду делать со своими небогатыми экспериментальными навыками? Нет, не могу. На кого я оставлю свою лабораторию и кафедру в Тбилиси? Нет, это совершенно невозможно. Что значит ваша дурацкая лаборатория в Тбилиси? Закричал Шальников, снова выходя из себя. А то и значит, что я не могу ее оставить. Одного заявления Шальникова, что моя лаборатория дурацкая, было достаточно, чтобы от всего отказаться, чтобы вернуться в Тбилиси и доказать обратное. Как он смеет в самом деле так говорить? Мало ли, что мы с ним знакомы с Ленинграда. Если он был моим деканом, это еще не значит, что... «Идем осматривать институт», — вдруг распорядился хозяин. «Оленька, мы уходим», — крикнул он, и, не дождавшись ответа жены, выскочил во двор. «Элефтер, черт побери!» — кричал он в нетерпении, не будучи в состоянии дождаться конца моих церемонных прощаний с его домочадцами. «Вы скоро? Ну, скорее!» К тому времени мне уже пришлось побывать в разных институтах. В Ленинграде, Москве, Харькове, Днепропетровске, Тбилиси, Баку, да мало ли еще в каких городах. Приходилось даже присутствовать при рождении некоторых из них, скажем, Свердловского. Одни помещались в старых, неприспособленных для науки домах, другие — в специально для них отстроенных зданиях, но все они были необычайно похожи друг на друга. И расположением комнат, и многолюдностью, и сантехническими, и электротехническими устройствами, и лабораторной утварью, и мебелью, и, если хотите, тематикой и экспериментальными приемами. Даже захламленностью и рабочим беспорядком. Ну, словом, всем. Да и понятно, традиции. А в Копичнике в 1939 году все было необычным для тех дней. Все было технично, конструктивно. В лабораторных помещениях царила подтянутость, чистота, праздничность, малолюдность. Проводка уложена в металлических трубах, Постоянный ток в синих, переменный в красных. Газ подается через коричневые трубы, а сжатый воздух через голубые, влюбленно рассказывал мой гид. Постоянный ток в синих, а переменный в красных. Восторженно повторяю про себя, стараясь не пропустить ни одного слова. На каждый щит вы можете подать от аккумуляторной батареи любое напряжение от 0 до 160 вольт ступенями в 2 вольта. Когда вы наблюдаете световой зайчик на шкале, то можете не только затемнить окна до любой степени, но и работать при слабом электрическом свете. Для этого, Шальников щелкнул выключателем, достаточно переключить освещение с параллельного соединения на последовательное. А вот эти деревянные рамы на стенках для того, чтобы при временных монтажах не портить стены, а крепить проводку прямо шурупами. Посреди этой фразы Шальников вдруг исчез. Короткое «простите, я на минутку», и звук его быстрых шагов донесся уже из вестибюля. За 10 или 15 минут в его лабораторию заглянуло несколько человек. Оказалось, что он всегда и всем нужен. Иногда ищущие сталкивались в дверях по двое и спрашивали друг у друга, где Шальников. «Вы не видели доктора?» «Нет, сам ищу». «Как ртуть?» — говорит первый. «Как ртуть?» — подтверждает второй. Судя по тому, сколько раз был упомянут этот химический элемент, сравнивать Шальникова с чем-либо другим в институте принято не было. «Возврат в газгольдеры испарившегося гелия», — послышался за моей спиной голос Шальникова, как если бы он никуда и не уходил, осуществляется с помощью свинцовых труб. Они легко гнутся и сохраняют при этом полную герметичность. А вот эти настольные лампы, которые мы называем жирафами, незаменимы при экспериментах. Они принимают любое положение, ими можно подсвечивать снизу и сбоку, ну, словом, любым образом. А для работ с приборами, которые требуют фундаментов, объяснял мой декан, съезжая по перилам вниз, существует несколько комнат в подвале. Кстати, там наиболее стабильные температурные условия. В наши дни никого не удивишь ни электропроводкой в красных трубах, ни лампами типа жираф. Все, что в 1939 году вызывало у меня такой восторг, сейчас можно найти в любом институте, и в Москве, и на периферии. И все же мне не пришлось побывать с тех пор ни в одном институте, научный обиход которого был бы организован так целесообразно и так продуманно, хотя многое, уже привычное нам теперь, растекалось по исследовательским учреждениям Советского Союза именно из Института физических проблем. Ожижительный цех, красные водородные и желтые гелиевые газгольдеры, красные водородные и желтые гелиевые ресиверы врезались в память на всю жизнь. Рукопожатие бывшего матроса Яковлева, оторвавшегося от надраивания шкуркой медных трубок самого мощного в мире гелиевого ожижителя, производительностью 4 литра в час, масштабы того времени, и мы в магнитном зале. Серый, как слон, но еще более массивный, застыл в конце длинного помещения мотор-генератор. «Его сконструировал Капица», — объяснял мой гид. «Основная тонкость — синхронизация. В момент, когда синусоида напряжения проходит через нуль, генератор закорачивается, и в катушку электромагнита, вон того, в том конце зала, поступает ток в 3000 ампер. При этом на 0,01 секунды возбуждается магнитное поле напряженностью 350 тысяч эрстед, самое сильное магнитное поле, которое получено на сегодняшний день. А эта лестница прямо в кабинет Капицы, и без его разрешения по этой лестнице ходить не полагается. А зал сделан таким длинным, чтобы волна землетрясения, возникающая при закорачивании генератора, не успела бы добежать до прибора и катушки раньше, чем за 0,01 секунды, столько длится эксперимент. В общем, все от начала до конца автоматизировано. «Это ясно», — говорю я, и пробую представить себе, как бы вздыбился в момент короткого замыкания этот слон, если бы он не был прихвачен к фундаменту такими массивными болтами. Опрокидывающий момент будет порядка... прикидываю, запрокинув голову, да, сейсмическая волна пробежит изрядная. Я долго жду автобуса в том самом месте, где в одном из длиннющих десятиэтажных зданий у развилки Ленинского проспекта и Воробьевского шоссе разместится магазин «Дом обуви». Только проспект еще не существует, и я еще не знаю, что он будет. Серые покосившиеся одноэтажные домики старой московской окраины. И автобус все не идет, и трамвая у заставы тоже не видно. А напротив – желтые фасады института, его служб, дома научных сотрудников. И все это погружено в гущу ветвей старинного нескучного сада. Неужели я буду когда-нибудь работать здесь? Глава вторая. У своих. «Что это ты сам не свой?» Тотчас же, как только я вхожу в квартиру брата, спрашивают меня в один голос Ираклий и Вива. Вива – жена Ираклия. Хотя мы с ней однолетки, она всегда говорит со мной или тоном обеспокоенным, или тоном успокаивающим. Надо полагать, что в те годы я подавал повод к такому обращению. Обычно она справлялась с моими несолидностями сама, но в крайних случаях ей приходилось апеллировать к Ираклию. Не потому, что он был старше меня на 2 года. Какая глупость. Я всегда считал себя старше его и одно время даже убедил в этом окружающих. Просто им вдвоем было легче сперва меня подавить, а потом уговорить. Вообще-то меня не так-то легко уговорить, когда я этого не хочу. Они просто не знали тогда, да и всю жизнь потом, что это им удавалось, только если я сам хотел, чтобы меня уговорили. Просто мне требовались для принятия окончательного решения дополнительные аргументы. Нужно было знать, что поступаю не почти правильно, а совершенно правильно, что делаю не просто хорошо, а очень хорошо. Откровенно говоря, я и на этот раз ждал, что меня уговорят. «Ну вот, что это ты сам не свой?» «Да так просто», — отвечаю, напуская на себя еще более не свой вид. «Что просто?» «Да, один знакомый уговаривает меня попросить Капицу, чтобы принял меня в институт физпроблем». «Какое счастье!» — воскликнула Вива. «Навсегда?» — спросил Ираклий, сперва крикнув жене. «Да погоди ты со своим счастьем!» «Нет, не навсегда. На 1-1.5 года. Пока не выполню какого-нибудь интересного исследования. У них там так практикуется. Иногда». «А ты что?» — спросили они хором, как это часто бывает у супругов, привыкших реагировать одинаково на одни и те же раздражители. «Отказался», — сказал я важно. «Во-первых, Шальников заявил, что ему плевать на мою кафедру в Тбилиси и на лабораторию тоже. Одного этого уже достаточно для того, чтобы отказаться». «Ну так ты докажешь ему в другой раз, что твоя кафедра такая замечательная», — сказал Ираклий и, взяв портфель, направился к выходу. «Вивочка, вправь ему мозги. Я буду дома в 8. На этот раз Виве пришлось уговаривать меня особенно долго. Я выстроил крепость из контраргументов. В самом деле, я организовал в Тбилисском университете кафедру экспериментальной физики. Еще неизвестно, справлюсь ли я у Капицы с работой, и не приведет ли меня эта затея к полному краху. За мое отсутствие кафедра попадет в другие руки и, по всей вероятности, развалится. И вообще, я не собираюсь навсегда оставаться в Москве. А если уеду на время из Тбилиси, то потом придется вернуться к разбитому корыту. И у меня в лаборатории за 5 лет работы собрался богатый инструмент, без которого невозможно экспериментировать. Молотки, напильники, плоскогубцы и даже кусачки. Все это, конечно, растащит. И со мной работают преданные люди. Иван Иванович, Датка Бедный, просто Датико. Всех не перечесть. Каков я буду, если брошу их на произвол судьбы? Но Вива, как 2×2=4, доказала, что мои товарищи только выиграют, если через 1-1.5 года руководитель вернется к ним с небывало выросшим авторитетом, в чем она не сомневается. Что без собственной кафедры прожить можно, а без хорошей школы никак нельзя. Что кафедра, наверное, и впрямь, как говорит Шальников, не так уж хороша, хотя она в этом вопросе и не специалист, Но откуда же ей кафедре быть уж такой хорошей, если потеря нескольких молотков и напильников может ввергнуть ее в небытие? И, наконец, она, Вива, мне гарантирует, что купит на свои деньги все молотки и кусачки, какие будут утрачены за время моего отсутствия. К приходу Ираклия я был разбит на голову, и брат понадобился лишь для того, чтобы решить, возьмет меня Капица или нет. Как раз об этом мы с Вивой поспорить забыли. Я, конечно, стал доказывать, что не возьмет. Ираклий говорил, что, может быть, и возьмет. Во всяком случае, лично он не видит, почему бы и не взять. Вива была абсолютно уверена, что возьмет. Наутро позвонили Шальникову. Он сказал, как всегда скороговоркой, что уже просил Писаржевского записать меня на прием, но что в остальном он умывает руки, поскольку Капица органически не переносит никаких советов насчет настоящих или будущих сотрудников. Глава третья. Капица. Респектабельный референт, одетый в синюю шерстяную безрукавку поверх сорочки с отложным воротничком, повернулся ко мне на вращающемся стуле. «Вы доцент Андроникашвили?» «Петр Леонидович вернулся из отпуска только вчера вечером, и я не мог ему доложить о вас. Прошу вас, имя, отчество, место службы, по какому вопросу?» Он лихо отпечатал на бланке мои ответы, выдернул листок из машинки и скрылся за дверями директорского кабинета. Капица не принимал меня ровно столько времени, сколько оказалось нужным, чтобы я пришел в себя. Референт, не отрывая глаз от блокнота, испещренного стенографическими значками, быстро выстукивал что-то на машинке, судя по виду строк, главу какого-то литературного произведения. Наконец звонок. Писаржевский на секунду исчез за дверью кабинета и, появившись вновь, бросил: «Шеф просит вас к себе». Передо мной в огромном кабинете, обшитом деревянными панелями, за огромным столом сидел мужчина лет 45, широкий в плечах. Рот его был напряжен, углы губ опущены, в особенности левый, в котором он держал миниатюрную трубку. Трубочка все время гасла, и ее поминутно приходилось раскуривать. Но его глаза совершенно не вязались с напряженной нижней частью лица. Светло-голубые, почти бесцветные, они рассеянно блуждали в пространстве, и даже когда они останавливались на собеседнике, казалось, что Капица их сфокусировал за стоящим перед ним человеком. Грузно поднявшись, Капица обошел стол, подтянул молнию на коричневой замшевой куртке, равнодушно и некрепко пожал мою руку и снова сел в свое кресло. Бросалось в глаза, что он довольно массивен, и что торс его отнюдь не сутулый, наклонен вперед относительно нижней части тела. Прошло немало времени, прежде чем он решился прочесть вслух, по складам и неправильно, мое имя и отчество. «Вы грузин?» «Да, грузин». «Вы живете в Тбилиси?» Он именно так и сказал: «Тбилиси». «Так точно. Я живу там уже 5 лет, после того, как 2 года проработал в Москве». «Сколько вам лет?» 29. «Где учились?» «В Ленинградском политехническом институте?» Рассеянно повторял он мои ответы с интонацией, не спадающей к концу фразы. «А у меня в родстве тоже были грузины. Чух-чух-вадзе», — произнес Капица, глядя сквозь меня. «Они тоже были родом из Тбилиси. Мой дед, генерал Стебницкий, долго работал в Тбилиси начальником картографического управления». «Да, Чевчавадзе – это очень знаменитая наша фамилия. Жена Грибоедова, между прочим, была из семьи Чевчавадзе». «Вы правы», – сказал Капица, не принимая моей поправки. «Чухчувадзе – это очень известная у вас фамилия. Мы очень всегда были близки к Завриевыми, которые приходятся мне троюродными братьями. Вы их знавали?» «Безусловно. Я знаю Кирьяка Самсоновича и Давида Христофоровича Завриевых, но, по правде говоря, не знал, что они родственники Чевчавадзевым». «Да, я тоже не знал», — процедил Петр Леонидович, намереваясь, по-видимому, отказаться от своего родства с грузинами, раз он был в родстве с армянами, которые вовсе не родственники Чавчавадзе. Но лучше расскажите о себе. И он снова раскурил свою трубку, перешедшую впоследствии в мое владение. Левая его рука нащупала и подергала замок молнии на куртке. Правая прихлопнула волосы, идущие к правому уху от пробора над левым ухом. «Вы, значит, заведуете в Тбилисском университете кафедрой?» Капица сфокусировал взгляд на мне и приготовился слушать. «Рассказ окончен, вопросы заданы, ответы выслушаны. Что будет дальше? Уж слишком длинная пауза. Ну что ж, я лично не против того, чтобы вы поработали у меня в институте, хотя, по правде говоря, ко мне очень многие просятся. Вы, видно, смышленый и активный человек. В 27 лет в таких трудных условиях организовать кафедру, да еще руководить ею. Сколько вам было, когда вы защитились? 25? Ну так вот, я сам никогда не беру на себя единоличное решение вопроса, взять или не взять сотрудника. Это должен решить коллектив ученых моего института. Правда, вы будете не сотрудником, а прикомандированным, но правила у меня одни и те же. Я придаю очень большое значение тому, чтобы в моих лабораториях работали способные молодые люди из других институтов. Я считаю, что, возвращаясь к себе, они разнесут культуру физического эксперимента во все города Союза. Это куда полезнее, чем иметь один большой институт, который будет забирать себе навсегда самых талантливых. Впоследствии мне начало казаться, что это не единственно возможное решение. Абрам Федорович Йоффе, например, расселял по огромной стране хорошо укомплектованные, полноценные коллективы, которые он постоянно поддерживал из центра. Так были организованы институты в Харькове, Томске, Свердловске, Днепропетровске. А что одиночки? Одиночка может легко растерять все благоприобретенные навыки даже в лучшем из институтов, если после возвращения к себе он снова попадет в условия рутины и непонимания истинных задач науки. «Кстати», — продолжал Капица, — «мой учитель Резерфорд поступал точно таким же образом. У него было всегда человек 30 молодых способных учеников, которых он потом отпускал в другие университеты, оставляя у себя только самых талантливых. Так давайте условимся. Вы делаете в ближайшую среду доклад на моем семинаре, и уж после доклада решим, оставаться вам или нет. Расскажите нам одну из ваших работ, а мы посмотрим. А пока ознакомьтесь с моими лабораториями. Я скажу кому-нибудь, чтобы вам показали. Благодарю вас, Петр Леонидович, мне их уже показали мои друзья. А вы знакомы с кем-нибудь из моих сотрудников? Как же, Александр Иосифович был некоторое время даже деканом моего факультета в политехническом. Вот как! Я ведь тоже учился в Ленинграде в политехническом. Ну, как вам понравился мой институт? Петр Леонидович, как вы можете спрашивать? Это все просто замечательно. Ну-ну, очень хорошо, что вам понравилось. Рад был с вами познакомиться. До свидания. До свидания, Петр Леонидович. Большое вам спасибо за все. Ну, благодарить-то рано. Все решится в среду. Я выпятился из кабинета академика Капицы, директора Института физических проблем, ух, какое название, бывшего директора лаборатории в Кембридже, кстати, ведь она, кажется, была построена специально для него, члена Лондонского королевского общества, ученика самого Резерфорда. И тут мне стало совсем не по себе. И было не по себе все дни до среды. Глава 4. В зеленом ультрафиолете. Седуксен еще не был придуман, а в среду с утра ноги были мягкие, как ватные подушки. Не могло быть и речи о том, чтобы пересечь город на таких бесформенных конечностях даже с помощью трамвая или автобуса. Ираклий, видя, в каком я состоянии, ушел в кусты. Не очень приятно толкать родного брата на вечный позор, явно неизбежный для человека, который плохо стоит на своих двоих и норовит все время на что-нибудь плюхнуться. Но Вива решительно вызвала такси, всадила меня в автомобиль и сама повезла к институту. «Не смей быть таким мрачным! Гляди веселей, улыбайся, все будет замечательно!» — твердила Вива всю дорогу и с этими же словами вытолкнула меня из машины. Цепляясь за перила, словно старец, карабкаюсь на второй этаж и вижу в преддверии Капицевского кабинета участников научного семинара. Памятуя наставление, улыбаюсь, замечая при этом, что и впрямь становится легче. Пожимаю руки ученым мужам, пробую даже принять участие в общей беседе. Ровно в 7 появился Капица, и все уселись по своим местам. Капица за свой рабочий стол, Ландау спиной к доске, заместитель директора Ольга Андреевна, Стецкая лицом к доске, прочие экспериментаторы и теоретики сгруппировались вокруг круглого стола с бутербродами, печеньем и конфетами. Студенты расположились вторым кругом, и чтобы дотянуться до еды, им приходилось класть живот или грудь на головы сидевших в первом круге. Вот товарищ Андроникашвили, доцент из Тбилисского университета. Он там заведует кафедрой. Он хотел бы поработать у нас год-полтора. Он расскажет нам одну из своих работ. Потом мы решим. Пожалуйста. Вам надо будет уложиться в 50 минут, сказал Капица. И добавил. Всегда лучше рассказывать более сжато, чтобы оставить побольше времени на дискуссию. Как потом выяснилось, эта фраза, которую он произносил неизменно, находилась в вопиющем противоречии с практикой ведения семинара. Как только доклад кончался, Капица задавал 2-3 вопроса, Ландау говорил «в общем, интересно», а вопросы, доносившиеся со стороны круглого стола, Капица обычно казались несущественными, и оставшееся время все чинно высиживали, говоря о том о сём и поглядывая на стрелки часов. «Вы разрешите мне рассказать о моей работе, посвященной теории фазовых превращений первого рода в конденсированных системах?» «Да, пожалуйста, все, что хотите». «Неужели Шальников, который изображает из себя моего друга, будет, как и все, жевать эти бутерброды и хлебать чай?» «Так и есть, громче всех жует. Кому же мне рассказывать?» И самому очень хочется есть. Ведь я сегодня от страха даже не пообедал. Ну что же вы? Как бы очнувшись, услыхал я голос председателя. И я начал. Пошло как будто гладко. Во всяком случае, все сидели с понимающим и одобрительным видом, хоть и держали стаканы в руках. И вдруг заминка. «Что обозначает в вашей формуле буква «И»?» спрашивает Капица. «Кстати, и буква «Пи» у вас должна была сократиться». «Что за черт? Никакой буквы «И» на доске нет, а известное всем школьникам «Пи» должно стоять здесь намертво, без всяких сокращений». «Петр Леонидович имеет в виду не «И», а «Е». Это Петр Леонидович у него, наверное, обозначает энергию», — говорит Шальников, лучший и, пожалуй, единственный толкователь капицевских оговорок. «Ах, вот что! Он русские буквы произносит на английский лад, соображаю я. Значит, его интересует не пи, а п, то есть давление. Видно, они здесь не только жуют бутерброды, но и слушают довольно внимательно». И речь моя зазвучала четче и внятней, скажу даже ритмичней. «Этого вашего вывода я не понимаю», — снова прервал меня Капица. «Как же этого не понимаете?» — сорвалось тут у меня, и я с удивлением взглянул на председателя. «Нет-нет, кажется, я и в самом деле понимаю», — поспешил согласиться Петр Леонидович. Наконец и доклад, и дискуссия окончены. Я сел уплетать бутерброды. Все позади, и меня уже не так сильно страшит приговор, который вот-вот будет произнесен. «Ну что же», — медленно сказал Капица, — «направление ваших работ вполне совместимо с тем, что делается в моем институте, и я не вижу причин, почему бы вам не поработать у нас некоторое время. Мы тоже занимаемся фазовыми превращениями. Правда, не первого рода, а второго. Я имею в виду жидкий гелий и сверхпроводимость. Ну как вам, понравился, товарищи, доклад нашего гостя?» «Вы, наверное, превосходный лектор», как бы отвечая косвенно на вопрос Капицы, спросил меня Бриллиантов. Студенты таких комплиментов мне не делали. Ну, на то они и студенты, промямлил Бриллиантов. Я обернулся к Шальникову. Спасибо вам, громадный Александр Иосифович, за вашу выдумку определить меня сюда. Рад за вас. После следующего доклада, докладывалась статья из только что полученного журнала, Капица спросил, кто автор этого эксперимента, а кого он благодарит? Это хорошая научная школа и эксперимент первоклассный. Отличие хорошего опыта от хорошей теории заключается в том, что теория очень быстро стареет и заменяется новой теорией, основанной на более совершенных представлениях, и скоро совсем забывается. Другое дело эксперимент. Хорошо продуманный и тщательно поставленный опыт входит в науку навсегда, делается ее частью. А трактовать этот опыт в разные времена можно по-разному. Он помолчал и потом сказал задумчиво, ни к кому не обращаясь. Некоторые из изучавшихся этим автором явлений было бы удобнее наблюдать в зеленом ультрафиолете. Петр Леонидович, подскочил Шальников. В ультрафиолетовой части спектра никакого зеленого цвета нет. На то он ультрафиолет. Вы, вероятно, имели в виду что-нибудь другое? Как нет, удивился Капица и добавил с полной уверенностью. В ультрафиолете есть свой зеленый цвет. Несомненно, Петр Леонидович хотел высказать еще какие-то необычайно интересные идеи из тех, что он высказывал часто и неожиданно. Но в данном случае даже сам Шальников, всегда знавший, что хотел сказать Капица, не сумел догадаться, какая мысль крылась за случайно сорвавшимися с его уст словами. «У нас до 9 еще 17 минут. Можно поделиться новостями? Какие у вас в Тбилиси новые анекдоты?» «Я, Петр Леонидович, не рассказываю анекдотов. Ну, совершенно не умею». «Жаль». «Петр Леонидович, это неправда. Элифтер Луарсабович отлично рассказывает анекдоты и знает их целую кучу». «Да что вы, я ведь вам рассказывала только настоящие происшествия. Ну, расскажите что-нибудь в этом роде». «Будь проклят этот Шальников. Какие тут происшествия после доклада, когда у меня еле язык ворочается?» Происшествие получилось неинтересным, все слушали вяло. Может, еще кто-нибудь слыхал что-нибудь интересное за последнее время? Мне вот рассказывали один эпизод. Начал Капица и вдруг обратился к секретарю семинара. «Петр Георгиевич, а что у нас на следующий раз?» «На следующий раз, Петр Леонидович, что-то пока ничего не намечается». «Ну что ж, сейчас ровно 9, и мы можем расходиться», — сказал Капица. «А вы останетесь», — обратился он ко мне. «Мы обсудим, когда вы к нам приедете и что будете делать». И я остался с глазу на глаз с Капицей. Глава 5. При температуре 2,17 по Кельвину. С 1921 по 1934 год Капица работал в Кембридже. Сперва под руководством Резерфорда, а потом в качестве руководителя Мондовской физической лаборатории Королевского общества. За все это время Петр Леонидович совершил несколько важных открытий, сделавших его имя всемирно известным. Когда в Москве для Капицы был создан Институт физических проблем, Резерфорд уговорил правительство Великобритании продать Советскому Союзу оборудование Мондовской лаборатории. Капица пригласил из Англии своего ученика Давида Шонберга, который обучил молодых советских коллег технике эксперимента в сильных магнитных полях и при низких температурах. С Шонбергом приехали лаборант Лаурман и механик по гелиевым машинам Пирсон. Все они пробыли в СССР 3 года. Строительство Института физических проблем было закончено в 1935-м, а в конце 1937 года Капица уже сделал еще одно замечательное открытие, которое снова принесло ему мировую славу. Он открыл сверхтекучесть. О том, что жидкий гелий – вещество с загадочными свойствами, было известно давно. Это единственная субстанция, которая остается жидкой вплоть до абсолютного нуля, тогда как все другие вещества превращаются в твердые тела при гораздо более высоких температурах. Чтобы гелий соблаговолил замерзнуть, нужно давление не менее 25 атмосфер. Правда, при температуре всего на 2,17 градуса выше абсолютного нуля жидкий гелий становится совершенно другим. Так резко изменить свои свойства может, например, кристалл, если его расплавить. Поэтому долгое время так и думали, что более холодный гелий, хоть он и остается жидкостью, все-таки приобретает при этом определенную структуру, вроде кристаллической, а при повышении температуры она разрушается. Более теплый гелий получил название жидкий гелий-1, более холодный – жидкий гелий-2. А сакраментальная температурная точка 2,17 градусов была признана точкой фазового перехода, лямбда-перехода, и названа лямбда-точкой. Известный голландский ученый Кее Зом, ученик знаменитого Камерлинг Оннеса и его дочь в очень сложных экспериментах установили, что теплопроводность жидкого гелия-2 в десятки тысяч раз превосходит теплопроводность жидкого гелия-1, достигая при этом теплопроводности отожженной меди, лучшего проводника тепла. Скачок теплопроводности в опытах кейзомов наступал внезапно, при достижении лямбда-точки. Кейзом и мисс Кейзом с сотрудниками пытались измерить еще и вязкость жидкого гелия. Для этого они воспользовались одной из модификаций известного метода колеблющегося диска. Диск, находящийся внутри жидкости, подвешивается на упругой проволочке или на кварцевой нити, и, приведя его в колебательные движения, по затуханиям колебаний диска экспериментатор определяет вязкость жидкости. Кейзом и его ученики нашли, что вязкость при переходе через лямбда-точку меняется незначительно. В обоих состояниях вязкость хоть и мала, всего 1/1000 от вязкости воды, но все же легко измерима. И скачка вязкости в лямбда-точке, где изменяется теплопроводность, им зарегистрировать не удалось. Капица все это показалось малоубедительным. Он не подверг сомнениям сами данные опытов Кейзома, но начал заново измерять вязкость другим методом. Принцип его измерений был очень прост. Тонкая стеклянная трубка была вклеена в цилиндрическое отверстие кварцевой пластинки. Другая кварцевая пластинка пришлифована к первой и прижата к ней, как говорят, посажена на оптический контакт. Это значит, что в щель, образованную двумя пластинками, не пролезет ни один квант видимого света, ибо ее ширина меньше, чем 0,05 сантиметра. Такое ведерочко погружалось поочередно в жидкий гелий-1 и жидкий гелий-2. И оказалось, что жидкий гелий-1 почти не тек через эту щель, а значит его вязкость, высчитанная по скорости протекания, такая же, какую вычислил Кейзом. Но если в ведерко зачерпнуть гелия-2 и приподнять его над поверхностью жидкости в сосуде Дьюара, то эта тонюсенькая щель почти не оказывала гелию-2 никакого сопротивления. Он протекал через нее со скоростью, которая соответствовала вязкости в 10 000 раз меньшей, чем у гелия-1. А в последующих экспериментах Капица показал, что эта вязкость в миллионы и даже в 10 миллионов раз меньше, чем у гелия-1. И если бы не неизбежные ошибки экспериментов, то можно было бы считать, что гелий-2 вообще не обладает вязкостью при протекании через тонкие зазоры. Вот это явление Капица и назвал сверхтекучестью. Никакой регулярной внутренней структуры у гелия-2 не оказалось. Какая уж тут структура, когда он вообще не обладает вязкостью? Именно сверхтекучесть и была причиной высокой теплопроводности, точнее, высокой теплопередачи, ибо эта жидкость, не обладающая внутренним трением, необычайно легко перемешивается. О своем открытии Капица сообщил миру через советский журнал «Доклады АН СССР» и через английский журнал «Nature». И в той же тетрадке Nature, где была напечатана статья Капицы, на следующей странице было помещено сообщение Аллена и Майзнера, прикомандированных к Кембриджу канадцев. Они наблюдали аналогичные явления. Но их статья пришла в журнал на 19 дней позже, и приоритет остался за Капицей. А как же с измерениями вязкости жидкого геля, которые провел Кейзом? Ведь в исследованиях голландцев вязкие свойства гелия-1 и гелия-2 отличались незначительно, следовательно, о сверхтекучести в их опытах не могло быть и речи. Открытие сверхтекучести сняло многие вопросы, но взамен оно поставило вопрос вопросов: почему у гелия-2 две вязкости? Ведь это же парадокс. Глава 6. Задание. Я обещал Капице вернуться через месяц, но когда приехал в Тбилиси, застал своего отца больным. В январе 40-го года, вернувшись из Тбилиси, я вручил Капице свою верительную грамоту. Прикомандировывается к Институту физических проблем АН СССР сроком на 1 год для повышения квалификации. «У вас, говорят, умер отец? Соболезную. Напомните мне, чем вы занимались до сих пор?» Я напомнил, что занимался фазовыми превращениями в конденсированных системах. В той работе, о которой рассказывал на семинаре, мною установлена связь между величиной устойчивого кристаллического зародыша, способного к дальнейшему росту, и переохлаждением расплавленного металла. А в последние месяцы вместе с моим сотрудником Цабадзе мы усиленно разрабатывали методы диспергирования металлов и сплавов. А для чего это вам было нужно? Хотел изучать, с какой вероятностью в маленьких зернышках сплава, изолированных друг от друга, могут образоваться зародыши новой фазы. «Пожалуй, это как раз то, что нужно нам», после долгой паузы объявил Капица. Он вскочил, подбежал к доске и стал чертить на ней полюса электромагнита, какую-то кривую, которая, по-видимому, должна была изображать сосуд Дюара, и траектории коллоидных частиц, мельчайших зернышек металла, которые предстояло получить моим методом. Вы будете диспергировать в жидком азоте металлические сплавы, которые могут быть сверхпроводниками, и затем вводить их в дюар с жидким гелием, помещенный в неоднородное магнитное поле. Потому какое количество металлических частиц отклонится магнитным полем, мы сможем узнать, какой процент вещества в сверхпроводящем сплаве находится в состоянии сверхпроводимости. Сказанное Капицей требовало расшифровки даже для ученых-сотрудников его института. Как известно, некоторые металлы и сплавы, охлаждаясь до температур, близких к абсолютному нулю, внезапно и полностью теряют свое электрическое сопротивление и переходят в сверхпроводящее состояние. В отсутствии магнитного поля этот переход происходит при строго определенной температуре, называемой критической. Однако магнитное поле меняет все дело. Увеличивая магнитное поле до определенного значения, зависящего от температуры, мы начинаем замечать, что сверхпроводящее состояние металла разрушается, в металле снова возникает электрическое сопротивление, при температурах тем более низких, чем сильнее магнитное поле. Сверхпроводимость образца, изготовленного из чистого металла, разрушается разом при одном определенном значении магнитного поля. Электрическое сопротивление образца восстанавливается внезапно. Не то происходит со сверхпроводящими сплавами. При повышении напряженности магнитного поля электрическое сопротивление восстанавливается постепенно. Процесс длительного восстановления сопротивления в иных сплавах может охватывать довольно большой диапазон магнитных полей. В те годы возникло предположение, что при такой частичной сверхпроводимости образец, изготовленный из сплава, состоит из чередующихся участков, причем некоторые продолжают оставаться сверхпроводящими, а в других магнитное поле уже успело восстановить нормальную проводимость. По мере увеличения напряженности магнитного поля количество участков с разрушенной сверхпроводимостью возрастает, и сопротивление, соответственно, увеличивается. Моя задача состояла в том, чтобы определить величину этих участков как функцию магнитного поля. Для этого я должен был заставить мелкие частицы металлического сплава, охлажденные до температур ниже критической, лететь через неоднородное магнитное поле. Сверхпроводимость некоторых частиц должна была, по идее, разрушиться магнитным полем, остальные же частицы, оставшиеся сверхпроводящими, должны были отклониться. «Сделайте все необходимые расчеты», — продолжал Капица, — «и приступайте к работе. Я вам выделю комнату в подвале, там у нас есть фундамент для крепления лабораторных приборов. Вы установите на нем ваш прибор для приготовления коллоидов, закрепите в нем дюар с жидким воздухом и со следующего месяца начнете опыт. А пока прибор будет готовиться, вы ознакомитесь с техникой низкотемпературного эксперимента. Я рекомендую проделать все опыты студенческого практикума, который разработан в моем институте для студентов Московского университета. У меня все сотрудники предварительно проходят этот практикум». На этом аудиенция окончилась. Забегая вперед, скажу, что предложенному Капицей опыту не было суждено состояться. Наука о сверхпроводимости пошла другим путем.